Итак, вторая встреча. Встреча в Свердловском зале. Продолжалась она 2 дня, в один день не уложились. Началась с утра. Пришел я в Кремль, в Свердловский зал. Те же люди, та же творческая интеллигенция, только вдвое больше народу. На Ленинских горах было человек 300, а здесь человек 600, а то и 650. И мелькают между знакомых лиц какие-то неизвестные молодые люди в скромных темных костюмчиках, аккуратных воротничках. Обстановка сугубо официальная. Зал идет амфитеатром, скамьи, а напротив, на специальном возвышении, места для президиума, трибуна для выступающего. Аккуратный, красивый, холодный зал. Расселись все. Ясно было, что идет продолжение, никто особенно хорошего не ждал. Расселись и молодые люди расселись, так по всему залу, так что куда ни поглядишь, так недалеко сидит аккуратненький, внимательный. Посидели, вышел президиум ЦК. Хрущев, за ним остальные, Козлов виден тут, аккуратно завитой, седоватый, холеный, Ильичев. Встали все, ну, поаплодировали друг другу, сели. Тишина. Настороженная тишина. Ждем. Встает Хрущев и начинает. Ну вот решили мы еще раз встретиться с вами. Вы уж простите, на этот раз без накрытых столов, без закусок и питья. Мы было хотели это на Ленинских горах опять, но там места мало, больше 300 человек не помещается, а мы решили на этот раз внимательно поговорить, чтобы побольше народу послушало. Ну вот приходится собираться здесь. Ну, в перерывах тут будет буфет, пожалуйста, покушайте. Опять начинает так, как благодушный хозяин. Погода, говорит, сейчас, к сожалению, плохая. Зима промозгла так. Не способствует она такой сердечности атмосферы. Ну, ничего, поговорим зато серьезнее. Но вот следующую встречу мы намечаем провести в мае или так в июне. Солнышко будет, деревья распустятся, травка, так сказать, тогда уж мы встретимся по-сердечному, тогда разговор будет веселее. Вот сейчас так приходится по-зимнему, вот так, помолчал. Любил он погоду на помощь себе привлекать, когда выступал. Всегда она ему помогала, солнышко или его отсутствие. Помолчал, потом вдруг, без всякого перехода. Добровольные осведомители иностранных агентств. Прошу покинуть зал. Молчание. Все переглядываются, ничего не понимают. Какие осведомители? Я повторяю. Добровольные осведомители иностранных агентств. Выйдите отсюда. Молчим. Поясню, говорит Хрущев. В прошлый раз, после нашего совещания на Ленинских горах, после нашей встречи, на завтра же вся зарубежная пресса поместила точнейшие отчеты. Значит, были осведомители, халуи буржуазной прессы. Нам халуев не нужно. Так вот, я в третий раз предупреждаю. Добровольные осведомители иностранных агентств. Уйдите. Я понимаю, вам неудобно так сразу встать и объявиться. Так вы во время перерыва, пока все мы тут в буфет пойдем, вы под видом того, что вам в уборную нужно, так проскользните и смойтесь, чтобы вас тут не было. Понятно? Вот такое начало. Ну, а потом пошло то же, что на Ленинских горах, но, пожалуй, хуже. Уже никто возражать не смел. Щипачеву просто слова не дали. Мальцев попробовал было что-то вякать про партком Союза писателей, на который особенно нападали. Но его стали прерывать и просто выгнали, не дали говорить. Эренбург молчал, остальные молчали, а говорили только вот те Грибачевы и Сафроновы, Васильевы и иже с ними. Говорили, благодарили партию правительства за помощь, благодарили за то, что в искусстве наконец наводится порядок, и что со всеми этими бандитами, иначе их уже не называли абстракционистов и молодых поэтов, со всеми этими бандитами наконец-то расправляются. Кто-то сказал, мы где в Европе не бывали, всюду находились следы поездок этих молодых людей, которые утюжат весь мир. Утюжат и всюду болтают не весь что и наносят нам вред. Ермилов что-то скакал галопом, еще какие-то люди. И общей темой было, что нет у нас противопоставления поколений. Дружно у нас работают оба поколения, и мерзавец тот, кто заявляет, что есть два поколения. И говорили это все главным образом старцы, и при этом рубали на котлеты более молодых. Вот так шло это заседание. Шолохов вышел, помолчал, маленький такой, чуть полнейший, ну ладно, скройный, со злым своим незначительным лицом, и коротко сказал, я согласен, говорить нечего, я приветствую. Повернулся и сел. Вот так шел этот первый день. И, признаться, я запамятовал, какие выступления были в первый день, какие во второй день. Два было ключевых, я бы сказал, выступления. Одно это выступление жены Корнеевщика, как ее там, Ванды Василевской. Она сделала такой аккуратно партийный донос в очень благородной форме. И сообщила она, что ей польские партийные товарищи сообщили, с возмущением сообщили, что Вознесенский давал интервью в Польше вместе с группой молодых поэтов. И в этом интервью был задан вопрос, как он относится к старшему поколению и так далее, как с поколениями в литературе. И он где ответил, что я не делю литературу по горизонтали на поколения, а делю ее по вертикали. Для меня Пушкин, Лермонтов и Маяковский, мои современники, относятся к молодому поколению. Но к Пушкину, Лермонтову и Маяковскому, к этим именам, он присовокупил имена Пастернака и Ахмадулиной. Ну и из-за этого разгорелся грандиозный скандал. Это было уже во второй день, по-моему. А в первый день, если не ошибаюсь, было еще выступление Пластова. Очень забавное. Вышел такой человечек с проборчиком скромненький, уже не молодой, не старый, глуховатый или притворялся глуховатым, с простонародным говорком таким, и начал беспрерывно кланяясь, благодаря партию правительства и лично Никиту Сергеевича Хрущева, рассказывать самые удивительные истории. Начал он так. Знаете, Никита Сергеевич, вот после того заседания на Ленинских горах я воодушевленный, восхищенный, старался запомнить все, ведь это ж историческое событие, и вот записал себе заметки и поехал к себе, где я живу далеко, в глубинке, там у нас совхоз, колхоз когда-то был. Еду и в поезде все повторяю, чтобы не забыть ваши слова и слова товарища Ильичева, и что говорилось, и как говорилось, приезжаю. Ну, меня на станции на санях встречает Семен, не то Семен, не то Григорий, уж не помню. О, старик уже теперь окладистый, когда-то я его пастушонком написал, о, приятель мой. Сел я и все жду, что он заговорит со мной об этом великом событии на Ленинских горах. А он все не заговаривает, не заговаривает. Так говорит, кто болен, кто здоров, кто помер, кто жив, как что. Я ему говорю, что ж ты меня не спрашиваешь про событие-то? Какое событие? Ну, на Ленинских-то горах. Совещание интеллигенции с правительством художников. Он говорит, а что, тебе влетело, что ли? Я говорю, да нет, я наоборот, на коне. Другим влетело, абстракционистам, они оторвались от народа. Он говорит, как оторвались от народа? Они что, из иностранцев или графов? Он говорит, да нет, свои, но оторвались. Говорю, да вы что, газеты-то читаете? А тот мне, который читаем, который так раскуриваем. Приехал я к себе, ну никто ничего не знает, Никита Сергеевич. Там не только что абстракционизм или там сюрреализм. Там и что такое реализм-то никто не понимает. Учительша ко мне пришла, просит, дайте мне хоть Репина какую репродукцию показать. Ребятам, я же не знаю, чего объяснять. Ну, собрались мужики, я им говорю, они говорят, ты поговори с таким-то, с Кудиновым, он на почте работает, он все читает, все знает, мы в этом деле не понимаем. И спрашивает меня, а что этим художникам платят? Я говорю, платят. И хорошо платят? Да платят. Они говорят, это чудно, мы вот аж... Который месяц только галочки ставим, зарплаты не получаем. А тут, оторвавшись от народа, оплатят. И вот в этом роде он все говорил. Его Хрущев пытался прерывать, вставлять замечания. Он повернется, ась, да-да, вот я и говорю. Вот, например, такой эпизод. Приказали мне доярку такую-то написать. Я посмотрел на нее и фас, и профиль. Ну, ничего в нет ни героического, ни романтического. Ну, как ее писать? Хрущев прерывает. А я б ее так на вашем месте написал, чтобы эта самая доярка была бы и героической, и романтической. Вот что такое искусство. Пластов приставляет руку к уху. Ась! Ну вот-вот, я и говорю, Никита Сергеевич, ничего в ней нет ни героического, ни романтического, писать-то и невозможно. Хрущев опять, да я говорю, ее так можно написать, Пластов. Вот я и говорю, нет в ней ничего, Никита Сергеевич. Вот помню, писал я соседку, коз она у меня пасла. Дарья ее звали, во время войны еще было. Поразило меня трагическое выражение лица. Пишу день, пишу два, пишу три. Но времени-то мало, днем пасет коз, пригонит, а уж скоро темнеет. Затянулся немножко портрет. Вот однажды она меня и спрашивает. Скажи, долго ты еще портрет? Будешь делать? Я говорю, до дня четыре. Она говорит, как бы мне не помереть к воскресенью. Да и померла. Из зала его, от чего? Он говорит, от голода. И такую он стал картину деревни рисовать, все поддакивая Хрущеву и говоря, спасибо вам, Никита Сергеевич, клуба нет, спирт гонят цистернами, все безграмотные, в искусстве никто ничего не понимает, это все совещание никому не нужно. Такую картину постепенно он обрисовал, что жутко стало, жутко стало. И по сравнению с этим рассказом и Вологодская свадьба, и Матрёнин двор просто показались какой-то идиллией, что ли. Вот так. Рассказывает он, как иллюстрировал Успенского. И пришел на сенокос мужиков зарисовывать, эскизы делать, косцов. Ну вот делает наброски все эти, потом... Полдень они собрались, смотрят рисунки, говорят ему, скажи-ка, тебе сколько за это платят? Мне неловко им сказать, это ж в сталинское время было. Конечно, время было тяжелое, но скажу прямо, платили хорошо. Не скрою, Никита Сергеевич, трудное было, но платили уж платили. Платили, между нами говоря, много. Вот один и спрашивает, ну по пятерке-то платят? Другой говорит, ну да, станет он за пятерку чикаться, небось десятку. А мне платили 500 за штуку. Я говорю, подымай выше. Неужто четвертной? Мне совестно стало, я говорю, четвертной. Ну смотри-ка, молодец. Нам сколько нужно намахаться, чтоб четвертной-то выработать? Пожалуй, месяца два махать. Вот так он все продолжал, говорил, говорил, а закончил он так. Надо, братцы, бросать Москву, надо ехать на периферию всем художникам. На глубинку, там, конечно, комфорта нету, ванны нету, душа нету, но жить можно. И заканчивает. В Москве правды нет. И обводит так рукой, а говорит-то он на фоне президиума ЦК. В Москве правды нет. И хоть и смеялись во время его выступления, когда он кончил, как-то стало... страшновато. Ну вот так шел этот первый день, рубали на куски, так все инакомыслящее, так сказать, жевали прежнюю жвачку ленинских гор, только уже на одной ноте контрапункта не было. Не было такого, что выступает Грибачев, а ему отвечает Щипачев. Выступает там такой-то, а ему отвечает Эренбург. Нет, все в одну трубу, главным образом по Эренбургу. И вот пока это шло, заседание, запомнил я лицо Козлова. Сидел он, не двигаясь, не мигая. Прозрачные глаза, завитые волосы, холеное лицо – и ледяной взгляд, которым он медленно обводил зал, как будто все время пережевывал этим взглядом собравшихся. Так холодно глядел, а Хрущев все время кипел, все время вскидывался, Ильичев ему поддакивал, а остальные были недвижны. Пришлось в этот первый день выступить и мне. И опять выяснилась на этом выступлении какая-то удивительная сторона Хрущева. От меня ждали покаянного выступления. Поэтому едва я записался, мне тут же дали слово. Я даже не ожидал. Моментально. Я вышел и с первых слов говорю. Вероятно, вы ждете, что я буду говорить о себе. Я о себе говорить не буду. Эта тема, как мне кажется, недостаточно значительная для данного собрание. я прежде всего хочу поговорить о картине Хуциева. И начал заступаться за картину Хуциева, и в частности разъяснять смысл эпизода свидания отца с сыном, когда сыну видится мертвый отец, и кончается этот разговор тем, что он спрашивает его, как же мне жить, а отец отвечает, тебе сколько лет? 22. А мне 20, отвечает отец, и исчезает. Я говорю Хрущеву, ведь смысл-то этого в том, что ты же старше меня, ты должен понимать, я же понимал в твои годы и умер за советскую власть, а ты что же? И вдруг Хрущев мне говорит, нет, нет, нет, нет, перебивает он меня. Это вы неправильно трактуете, товарищ Ром, неправильно трактуете. Тут совсем другой смысл. Отец говорит ему, тебе сколько лет? 22. И исчезает. Даже кошка не бросит котенка, а он в трудную минуту сына бросает. Вот какой смысл. Я ему говорю, да нет, Никита Сергеевич, вот какой смысл. Он говорит, да нет. Стали мы спорить, я слово, он два, я слово, он два. Наконец я ему говорю, Никита Сергеевич, ну, пожалуйста, не перебивайте меня. Мне и так трудно говорить, дайте я закончу, мне же нужно высказаться. Он говорит, что я не человек таким обиженным детским голосом, что я не человек, свое мнение не могу высказать. Я ему говорю, вы человек, и при том первый секретарь ЦК, у вас будет заключительное слово, вы сколько угодно после меня можете говорить, но сейчас-то мне хочется сказать, мне и так трудно. Он говорит, ну вот, и перебить не дают. Стал сопеть обиженно. Я продолжаю говорить, кончил с картиной Хуциева, завел про союз. Союз-то накануне наш был закрыт. Состоялось постановление секретариата ЦК, чтобы ликвидировать союз кинематографистов. И уже была назначена ликвидационная комиссия. Все, союза по существу уже не было. Но я сделал вид, что не знаю этого постановления секретариата. И сказал, что вот ходят слухи о ликвидации союза, но, мол, где союз по таким-то причинам нужен. Он меня перебивает. Нет, разрешите перебить все-таки вас, товарищ Ром. Это все должно делать Министерство культуры. Я ему говорю, да Министерство культуры не может этого делать. У него на это возможности, скажем, послать творческую комиссию в Азербайджан или там куда-то. Да кроме того, это дело стоит. Ведь наш-то союз ничего не стоит государству. Мы же на самоокупаемости. Закончил я выступление, потом выступил Чухрай, он уловил хорошо необходимый тон, а закончил тем же, что нужно сохранить союз. И вдруг Хрущев объявляет перерыв, и после перерыва начинает так. Знаете, товарищи, раскололи наши ряды кинематографисты. Вот мы было уж закрыли им союз, а вот послушал я потом, а может оставить? Ну, мы вскочили, говорим, оставить? Давайте оставим, только вы уж смотрите. Нет, вы подумайте, накануне секретариат ЦК запретил, я сказал несколько слов добавил Чухрай, и он решил оставить. Вы знаете, даже радости от этого не было. Я подумал, вот так решаются дела. Вот так закрылся союз по доносу Грибачева или кого-нибудь еще. Вот так остался. Да не Грибачева, Ильичев его не любил. Он закрыл, а этот открыл. А на этом заседании в основном-то ведь собирались ликвидировать еще и союз писателей, слить его с союзом художников, композиторов и так далее. Ликвидировать парторганизацию Союза писателей, она, кстати, была ликвидирована, а у нас почему-то была организована, наоборот. Вот так это все было. Так протянулся этот первый день, а в перерывах жрали в буфетах чудные закуски и обменивались недоуменными и тревожными взглядами. В перерыве подошел ко мне казахский крупный кинематографист, и говорит мне: вы меня простите, Михаил Ильич, ваша картина «Девять дней одного года» на комитете по ленинским премиям, мы ее забаллотировали. Это не значит, что мы к ней плохо относимся, мы ее очень высоко ценим. Но, сами понимаете, было нужно, нам это сказали, так что вы на меня не сердитесь, пожалуйста. Ну, я сказал, не буду сердиться, не буду. И то же самое молча сказал мне Завадский. Подошел так, пожал плечами, вытянул руки, поднял брови и что-то промычал, не сказавши ни слова. Отошел. Ну, в общем, все-таки первый день показался не очень страшным. Как-то прошел он мутно, но ничего чудовищного не произошло. Разошлись. На завтра было назначено продолжение. Второй день в Кремлевском зале, или, как откровенен был Никита Сергеевич Хрущев в присутствии 650 человек, как он раскрылся, какие поразительные истории он нам рассказывал, дворцовые истории. Пришли мы в тот же зал, те же люди, сели на прежние места. Оглянулся я, а позади меня молодой человек. Ну, думаю, надо быть сдержанным в выражении чувств. И в ту же минуту мне, сидящий рядом Юрий Кочерайзен, говорит: Миша, будьте сдержанней. То же самое я тихо сказал Тарковскому. Но тут вошел президиум, вошел бодрый, веселый, полненный жизненных сил Никита Сергеевич Хрущев, за ним все остальные, постояли, поаплодировали, сели. Козлов уставился своими ледяными глазами в зал, приготовился жевать его взглядом. Поразительна была неподвижность его лица, тренированность исключительная, оно не выражало ничего. А Хрущев начал очень весело и начал так: ну что ж, товарищи, должен сказать, вчерашнее предупреждение подействовало. Подействовало. Ничего не просочилось. Даже, могу сказать, вчера были приемы в некоторых посольствах. Так просто из осторожности, очевидно, не явился почти никто. Даже вот так. Так что, в общем, хорошо, хорошо. Ну, давайте продолжать. Ну, начали продолжать. Да вот, пожалуй, интересное было выступление Турсунзаде, забавное. Он долго говорил о том, как он благодарен партии и правительству, и как мы все не понимаем, насколько мы хорошо живем и как нам легко дышится, а что вот в буржуазных странах совсем не так и плохо дышится, что был он в Афганистане, в столице, и увидел там следующее поразительное зрелище – стоит незаконченный мавзолей, чуть-чуть незаконченный, и около мавзолея лежит в пыли совершенно худой, истощенный, умирающий человек и с безнадежной тоской во взоре смотрит на этот мавзолей. И якобы Турсунзаде спросил, кто этот человек и почему он с тоской во взоре смотрит на этот незаконченный мавзолей, а ему объяснили, что это здешний крупный архитектор. Мавзолей он строил на собственные деньги, денег не хватило, мавзолей он не достроил и умер. Тут всех охватило некоторое изумление, потому что ежели он умер, почему же он лежит в пыли и взирает с тоской во взоре, и сколько лет он лежит перед этим мавзолеем? А ежели он не умер, то почему же он умер? И сколько, и когда, и в какие часы он смотрит на мавзолей. Все эти вопросы задавали Турсунзаде в перерыве в первом. Но тот только сердился и отвечал, что не понимает они поэтической метафоры. Ну, больше ничего забавного, так сказать, не было, пока не выступила Ванда Василевская своим элегантным доносом, о котором я говорил. А объявлено было, что после Василевской выступает Налбандян. Но, очевидно, к этому доносу на Вознесенского решено было придраться. Потому что едва мадам закончила свою высокоидейную речь, как стал Хрущев и говорит: что ж, товарищи, тут должен вот выступить Налбандян, но, может быть, мы попросим у него извинения немножечко, отложим его слово, а выслушаем сейчас товарища Вознесенского, а? Ну, Налбандян говорит: пожалуйста, пожалуйста. Выступление-то его было простейшее, он его произнес под самый конец, уж его откладывали раз 7. А дело в том, что он просто хотел поблагодарить Никиту Сергеевича за то, что с него сняты оковы. А оковы заключались в том, что он изображал Сталина и поэтому чувствовал себя все время виноватым. А вот сейчас эти оковы, наконец, сняты, он себя виноватым больше не чувствует. Спасибо. Ну, а в подтверждение того, что он себя виноватым не чувствует и что оковы, так сказать, с него сняты, он все время, пока его речь откладывалась, рисовал наброски с президиума, отдельно Хрущева, выступающих. Очевидно, готовил большое новое полотно «Встреча интеллигенции с партией и правительством». Но как-то, очевидно, не успел закончить это полотно, так как Хрущев был преждевременно снят. Ну-с вот, вышел Вознесенский, ну и тут начался гвоздь программы. Я даже затрудняюсь как-то рассказать, что тут произошло. Вознесенский сразу почувствовал, что дело будет плохо, и поэтому начал робко, как-то неуверенно. Хрущев почти мгновенно его прервал, резко, даже грубо, и, взвинчивая себя до крика, начал орать на него. Тут были всякие слова, и клевета, и клеветник, и что вы тут делаете, не нравится здесь, так катитесь к такой-то матери, мы вас не держим, вам нравится там, за границей, у вас есть покровители, катитесь туда, получайте паспорт, в 2 минуты мы вам оформим. Громыко здесь? Здесь. Оформляйте ему паспорт, пусть катится отсюда. Вознесенский говорит: я здесь хочу жить. А если вы здесь хотите жить, так чего же вы клевещете? Трудно даже как-то и вспомнить весь этот крик, потому что я не ожидал этого взрыва, да и никто не ожидал. Так это было внезапно, и мне даже показалось, что это как-то несерьезно, что Хрущев сам себя накачивает, взвинчивает, пока вдруг во время очередной перепалки, пока Вознесенский что-то пытался ответить, Хрущев вдруг не прервал его и, обращаясь в зал, в самый задний ряд, не закричал: а вы что скалите зубы? Вы, очкарик, вот там в последнем ряду, в красной рубашке, вы что зубы скалите? Подождите, мы еще вас выслушаем, дойдет и до вас очередь. Кто это? Ему кричал: ах, Аксенов, ладно, послушаем Аксенова. Ну, продолжайте. Это он Вознесенскому. Вознесенский не знает, что продолжать. Говорит: я честный, я за советскую власть, я не хочу никуда уезжать. Хрущев машет рукой: слово все это, чепуха. Вознесенский говорит: я вам разрешите прочту свою поэму «Ленин». Не надо нам вашей поэмы, но разрешите я ее прочитаю. Ну, читайте. Стал читать он поэму «Ленин». Читает, но не до чтения ему. Сзади сидит Хрущев, кулаками по столу движет. Рядом с ним холодный Козлов, Ильичев, который что-то на ухо Хрущеву говорит. Дочитал он поэму, Хрущев махнул рукой: ничего, не годится это, не годится никуда. Не умеете вы и не знаете ничего. Вот что я вам скажу. Сколько у нас рождается в Советском Союзе ежегодно людей? Ему говорят: 3,5 миллиона. Так, Так вот, пока вы, товарищ Вознесенский, не поймете, что вы ничто, вы только один из этих 3,5 миллионов, ничего из вас не выйдет. Вы это себе на носу зарубите. Вы ничто. Но, разумеется, Хрущев не знал, что он в этот момент только цитировал знаменитое изречение Гитлера, которое было напечатано на открытках, на альбомах, печаталось в Третьем Райхе, которое звучало так. «Ты ничто, твой народ – это все. Du bist nichts, dein Volk ist alles». Так вот, повторил он это и предложил Вознесенскому зарубить на носу, что он ничто. Вознесенский молчит. Что уж он там пробормотал, не знаю, не помню. И Хрущев заканчивает так. Вот что я вам посоветую. Знаете, как бывает в армии, когда поступает новобранец, негодный, неумеющий, неспособный. Прикрепляют к нему дядьку. В былое время из унтер-офицеров, но сейчас из старослужащих солдат. Так вот, я вам посоветую такого дядьку. Возьмите-ка в дядьки к себе Грибачева. Это верный солдат партии. Он вас научит писать стихи, научит уму-разуму. Товарищ Грибачев, возьметесь обучить Вознесенского? Грибачев с места. Возьмусь. Ну вот так. Берите Грибачева в дядьки и запомните это. Идите. Ну вы там, вы, вот что скалили зубы. Ну вы там, в очках, пожалуйте сюда. Встает какой-то человек в задних рядах. Я? Да нет, рядом. Встает другой. Я? Вы. Идет по проходу человек, действительно в очках, в красной рубашке, под пиджаком. Такой, без галстука, незнакомый никому, худенький такой человек. Ну, тут от этого крика Хрущевского на Вознесенского, вы знаете, всю эту толпу интеллигентов охватило какое-то странное, жестокое возбуждение. На это явление Толстой вот здорово его написал в «Войне и мире», когда там Ростопчин призывал побить этого купеческого сына, и как толпа вся друг друга, заражая жестокостью, сначала не решалась, а потом стала делать это дело. Идет этот человек по проходе, на него кричат, кто-то кричит, негодяй, красную рубашку в ЦК надел. Он говорит, у меня нет другой. Выходит он, Хрущев ему, вы Аксенов? Тот, нет, я не Аксенов. Как не Аксенов? Кто вы? Я Голицын. Что, князь Голицын? Да нет, я не князь, я художник Голицын, я художник-график. Я реалист, Никита Сергеевич, я, хотите, у меня вот тут есть с собой работы, я могу показать. Хрущев так осекся, говорит, не надо, ну говорите. Тот, а что говорите? Как что? Вы же вышли, говорите. Он говорит, я не знаю, что говорить, я не собирался говорить. Ну, раз вышли, так говорите. Тот молчит. Он говорит, ну, вы понимаете, почему вас вызвали? Голицын говорит, да я не понимаю. Как не понимаете? Подумайте. Он говорит, может быть, потому что я вот стихотворению товарища Рождественского аплодировал? Или Вознесенского? Нет. Не знаю. Подумайте и поймете. Голицын молчит. Но говорите. Голицын, может быть, я стихи почитаю? Какие стихи? Маяковского, говорит Голицын, и тут в зале раздается истерический смех, потому что это нервное напряжение уже было невыносимо. Сцена-то сделалась какой-то сюрреалистической. Это Что-то невероятное этот художник-график, который не знает, что говорить, и орущий на него Хрущев, который споткнулся, думая, что это Аксенов. Наконец, когда он уж сказал Маяковского, Хрущев говорит: «Не надо, идите». Голицын пошел и вдруг обернулся и говорит: «Работать можно?» Хрущев: «Можно». Ушел Голицын. Хрущев говорит: «Аксенова, вы извините, товарищ Налбадян, мы отложим ваше выступление. Пожалуйте сюда, товарищ Аксенов». Дело в том, что Голицын-то сидел рядом с Аксеновым. Вот из-за чего недоразумение-то произошло. Хрущев заметил какую-то улыбку Голицына, стал орать. Люди решили, что он орет на Аксенова, а он вызвал Голицына. Но тут вышел Вася Аксенов. С места в карьер на него Хрущев. «Вам что, не нравится советская власть?» Тот говорит: «Да нет, я стараюсь писать правду, то, что думаю». «Ваш отец был репрессирован?» – говорит Хрущев. Аксенов: «Мой отец посмертно реабилитирован». «Это он научил вас ненавидеть советскую власть и клеветать на нее?» Аксенов: «Я ничего дурного от отца не слышал. Мой отец был членом партии, верным коммунистом». «Ну как?» – закончил речь Аксенов. «Уж не помню». А между тем самовозбуждение Хрущева все нарастало, и каждые 10 минут выходил бесшумный молодой человек и тихо ставил перед ним стакан с каким-то питьем, накрытый салфеточкой. Хрущев все отхлебывал, и мне уж стало казаться, да не допинг ли это. Выступление Налбандяна все откладывалось. Из реприз Хрущева запомнилась одна: «Вы что, захотели клуба Петефи? Не будет этого! Знаете, как в Венгрии началось? Все началось с Союза писателей. Там был клуб Петефи, а потом восстание. Так вот, не будет вам клуба Петефи, не допустим!» Ну и еще одна реприза заслуживает того, чтобы упомянуть ее. Хрущев вдруг сказал: «Вы что, думаете, мы арестовывать разучились?» Ну, наконец, слово было предоставлено Налбандяну, он отложил очередной эскиз, сказал свое спасибо Никите Сергеевичу, сел, ну и последовало заключительное слово Хрущева. Большой аттракцион. Начал он, помнится, с того, что стал извиняться, что погорячился, покричал, ну, мол, не обессудьте, дело важное, и погорячиться можно. Потом стал объяснять нам, что такое хорошее искусство на образных примерах. Вот идешь зимой ночью, лунная ночь, по лесу, снег лежит под луной, голубой такой. Сосны ели в снегу, глядишь, какая ж красота, и думаешь, вот это бы кто-нибудь бы нарисовал. Так ведь не нарисует же, а если нарисует, не поверят, скажут, так не бывает. А ведь бывает в жизни эта красота. Зачем же ходить сортир за вдохновением? Вот был у меня друг шахтер и опять читает какие-то стихи какого-то шахтера. Потом перекочевал на тему об антисемитизме и об Эренбурге, тот ему покоя не давал. Вот все акцентирует тему антисемитизма, говорит Хрущев. Да. Нет у нас антисемитизма и быть не может. Не может быть. Не может быть. Вот я вам приведу в доказательство пример. Знаете ли вы, кто взял в плен Паулюса? Еврей. Полковник еврей. Факт не опубликованный, но факт. И фамилия-то у него такая еврейская. Катерина Алексеевна, ты не помнишь, как его, не то Конторович, не то Рабинович, не то Абрамович. В общем, полковник, но еврей. Плен Паулюса. Это факт, конечно, не опубликованный, неизвестный, естественно. Но факт. Какой же антисемитизм? Слушаем мы его. И после этого сюрреалистического крика уж совсем в голове мутно, ничего не понимаем. Хочется спросить, ну и что, и почему факт не опубликован, интересно знать. А тот меж тем продолжает. Или вот другой факт, тоже факт. Был, когда я в Америке, ехал я из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Ну, тут, конечно, шикарные шоссе, эскорт на мотоциклах, открытая машина. Едем, а у американцев есть такой обычай. Стоят на обочине и голосуют, руку поднявши, значит, просят подвезти. Я говорю, а почему нам не взять в машину одного простого американца? Подвезем, поговорим, чем мы не люди. Увидал первого, говорю, вот этого возьмем. Взяли. Куда вам? В Сан-Франциско. Поехали. И что ж вы думаете? Еврей. Еврей. Ну что, поговорили. Довез я его до Сан-Франциско, высадил, где ему было нужно. Где ж вы находите антисемитизм? Нету антисемитизма. Какой может быть антисемитизм? Ну, правда, был вот, я помню, еще шахтером был один рабочий. Участвовал он, ну, так сказать, участвовал, но ведь и городовых он тоже бил, между прочим. Тоже неясное заявление. А после этого пошла уж совсем странная игра.